талантами, но и неутомимыми пахарями, чтобы все в команде понимали друг друга с полуслова и были друг за друга горой. Вот тогда, может быть, если повезет. 4 июля 1950 года. Пхеньян. Парторг клуба утром зачитывает телефонограмму. Текст примерно такой. «Вчера вечером в небе Кореи произошло авиасражение. Получив сообщение о движении к Пхеньяну большой группы бомбардировщиков, в небо был поднят полк наших МИГов. Южнее столицы Северных полк был точно наведен на противника. В результате боя под Пхеньяном сбито 8 бомбардировщиков Б-29, а также 9 истребителей сопровождения. Наши потери — 3 самолета, причем все пилоты приземлились на парашютах. Кожедубы-то теперь, наверное, еще героя дадут. Только вот нашего или корейского?» Парторг показывает из газеты фотографии 3 женщин-пилотов ночного бомбардировщика У-2. Они представлены к присвоению нового почетного звания «Герой КНДР». Летчицы за несколько ночных налетов на аэродромы американцев сожгли и повредили более 10 самолетов противника. Трое получили, а сколько девчат не вернулось, об этом не напишут. На матче с китайцами мы резвились, как хотели. Акимову было снова не просто пропустить гол, но он справился. После матча у нашего автобуса стоял скромный «Форд», из которого вышли 2 номерные принцессы. Проходивший рядом Василий Сталин резко сменил траекторию движения и подошел к девушкам. Тянул он, вспоминая. «Настя!» — произнес он угадательно. Затем, оценив младшую по возрасту родственницу, инстинктивно облизнулся. Настя представила Ли Хайгон сыну вождя. Я, пользуясь моментом, попросил генерала об увольнительной на вечер для себя и Колобкова. Сталин хмыкнул, глянув на жалостливо смотрящего Васечку. «Ладно, скажу Гайозу, только вы уж там не опозорьте». Я, вспомнив, какой смысл генерал вкладывает в эту фразу, ответил. «Да не в жизни. Никакого позора, сплошные фейерверки». Когда Сталин отошел, Колобок робко спросил. «А что это за звери? Фейерверки?» Снова я в доме у императорской семьи. Васек держит букет розовых роз. На свидание с 5-й принцессой он всю свою местную валюту потратил. Купил еще ей оловянный перстенек со стеклышком, имитирующим бриллиант. При получении подарка 5-я посмотрела на тетушку и так кивнула головой, разрешая. В высокой семье было не принято принцессам принимать подарки от мужчин, не являющихся родственниками, либо приближенными к императорскому двору. Ли Хайгон, получив цветы, одарила Колобка таким взглядом, что тот чуть не остолбенел. Я же, отдав всю валюту на Васечкин букет, просто кланялся всем, как болванчик. Сели чаевничать. Я тоже как-то заткнулся, как Васек. На каком языке разговаривать? О чем вообще можно говорить? Тут Настя предложила нам спеть песни. Слуга принес гитару. Васечка, уже обошедший меня в игре на гитаре, запел своим красивым голосом «Что так сердце растревожено». Затем Настя попросила сестру спеть. Та знала песни не только на корейском, но и на японском, и на английском. Ли Хайгон спела про зарождающуюся любовь. После этого стало как-то душевно и просто. Настя не успевала переводить щебетание этих восхищенных друг другом. Главная принцесса с грустной улыбкой смотрела на молодых, вероятно, вспоминая свою дворцовую юность. Вспоминала, как ее, сироту, отдавали замуж в чужую страну, как она там сходила с ума от горя и непонимания. Последняя наследная принцесса Кореи в юности была, как эти розы, но жизнь ее была розой слез. А мы продолжали веселиться, играли в камень-ножницы-бумага на щелбаны. Потом Васечка читал фразы из своего словарика на корейском и китайском. Принцессы бились в ржачных конвульсиях, а тетушка смахивала слезы смеха. Пятая принцесса подарила Колобку на память фотографию. При прощании мы удостоились поцелуев принцесс в щечку и приветливого кивка их повеселевшей тетушке. В комнате перед сном Васек все не мог уснуть. Переписал у меня адрес почты императорского дома и чуть ли не засел сочинять письмо предмету своих воздыханий. Но потом, вспомнив, что она по-русски не читает, побежал к нашему переводчику просить русско-английский словарь. В корейском письме Васечка побоялся наделать столько же ошибок, сколько в устной речи. Он переводился словарем свои фразы коряво. Тетушка с девушками наверняка посмеются над правописанием, но не над смыслом. Я же не стал в очередной раз выдавать своего знания английского. Тогда этот влюбленный ротозей до утра будет мучить своими письмами. July 5, 1950. Пхеньян. Утром взволнованная Настя позвонила мне в гостиницу. Ее отпуск прерывается. Она должна срочно явиться в часть. Дает мне свой адрес в Сеуле и название района у моста через Ханган. Обещаю, что вечером, как прибудем в Сеул, обязательно ее разыщу. Мы складываем вещи в автобус и едем смотреть на игру северных с китайцами. Ну, тут без вариантов. Абрамовские разделали китайцев под орех 8-2. А упорные ребята эти корейцы, быстро учатся, прям как Васечка. У нас в колонне наша машина с рацией. Как только сообщат по рации о появлении в небе чужих самолетов, то мы сворачиваем с главной дороги и ищем укрытие. Так прятались 3 раза, пока доехали до Сеула. Здесь нас разместили в гостинице, как раз у моста через Ханган. На последнем этаже, как оказалось, жили кинорежиссер Михаил Ром с оператором Павлом Касаткиным, родственником Любочки. Парторг довел до нас, что игра завтра в полдень. Тренировок из-за секретности нашего пребывания не будет. Из гостиницы выходить только парами или тройками и не дальше, чем на квартал от гостиницы. Ни во что не влипать и не напиваться. «Руссо туристо, облика морали». После игры завтра сразу садимся в автобус и в Пхеньян. Что-то наш Портоигеноссе не договаривает. Да и тренер какой-то взвинченный. Даже не наорал на Васечку, тащившего гремучую сумку со спиртным в номер. Я же пить не собираюсь и спрашиваю у Михаила Рома, где находится Настина самоходка. Тот говорит, что через час пойдет к этим знакомым ему девушкам в гости вместе с оператором. Киношники завтра уезжают с нами, а у них еще много пленки в запасе осталось. Вот решили у костра поснимать девушек народной армии. Колобок, услыхав такое, прыгает на хвоста. Самоходка как раз заезжала в Капонир после проверки движка в движении. Серьезная штука. Если по танку врежет, пробьет броню однозначно. Здесь тяжелых танков пока нет, а уж про самолеты говорить нечего. Под быстро темнеющим небом девушки разводят костер, чтобы разогреть скромный ужин. Ром принес банку тушенки, которая на ура пошла в суп. Я купил круглые, похожие на мяч, пирожки. «О, твой оппа ток принес», — обрадовалась по-русски младший лейтенант Пак. «А-а-а-а-а!» — радостно затянул экипаж, когда Васечка достал из широких штанин две бутылки соджу. Глава 15. И над степью зловещей ворон пусть не кружит, мы ведь целую вечность собираемся жить. Слова песни из фильма «Неуловимые мстители». Смотреть, как смелые афганцы воюют против современной военной техники с простейшим оружием, это настоящее вдохновение для всех, кто любит свободу. Рональд Рейган, президент США. Не хотелось девушек объедать, но нам с Колобком вручили миску лапши. И Младлей Пак под шутки подруг показывала, как втягивать в себя длинную лапшу, не жуя. По преданиям, это дарило едоку долгую счастливую жизнь. Вот Васек и упирался во втягивание, смешая экипаж. Потом из двух кружек соджу, пущенных по кругу, выпили за победу и единую Корею. Оказывается, у девушек полно родни здесь, на юге. А Настина заместитель Пак и вовсе родом из Пусана. Она после школы уехала с родителями в Пекин, поступила в университет, а когда услышала рассказы очевидцев про нанкинскую резню, то ушла в армию к коммунистам, чтобы бороться против японцев. «А за что вы боретесь?» — спрашивает Михаил Ром. «Какое будущее вы хотите?» Оператор Касаткин переводит камеру на наводчицу самоходки Пак. «Хочу, чтобы Корея была единой страной, чтобы у нас, как в Советском Союзе, у людей были права». «А какие права Советский Союз первым в мире дал своим гражданам?» — спрашивает режиссер. «Право на труд, на восьмичасовой рабочий день», — отвечает Младлей и смотрит на Настю. «Право на оплачиваемый отпуск, на бесплатное медицинское обслуживание, на бесплатное жилье», — стрекочет моя подруга как по писанному. «И что, ради вот этого бойцы народной армии готовы биться до смерти?» — не отстает Ром. «Конечно», — отвечает круглолицая мехвод. «Я вот в Союзе на шофера выучилась. Меня в Вонсане после войны в МТС возьмут. Тракторы в этом году из СССР пришли. Устроюсь на работу, встречу хорошего мужчину, буду детей рожать. 4. Нет, 5, как число лепестков нашей вечной розы». «А может, как число лепестков хризантемы?» — подначивает Настя. Все смеются, представив десятки лепестков. «А я буду хянё», — говорит вторая наводчица. «Я у мамы научилась за моллюсками нырять. У нас магазинчик свой на берегу в Инчхоне есть. То есть был, наверное. Инчхон же, говорят, до основания разрушили». «Ничего», — говорит Пак. «Американцев выбьем и заново город отстроим. Лучше прежнего». «Тонсен», — спрашивает вторая наводчица. «А ты кем будешь в Корее?» «Не знаю». Настя смотрит на меня. «Мне в Сеуле предлагали учительницей. Я английский знаю, японский, русский, китайский». «А я в переводчицы пойду», — говорит ее заместительница Пак. «Хочу поездить по миру, увидеть Париж, Лондон, Нью-Йорк. Вот война закончится, и меня в торгпредство генерал Пак обещал устроить. Представляете, подруги?» — встает. «Я в красивом платье иду по Парижу с красавцем, типа нашего генерала, и все на меня смотрят». Под смех прохаживается у костра в своем замасленном комбинезоне. А потом генерал встает на колено, присаживается перед Настей и вручает мне, роется в кармане и достает гаечное кольцо. И вручает мне кольцо с бриллиантом. Протягивает ржавую железку Настя, Та встает и, сделав книксин, под хохот экипажа принимает подарок. Вторая наводчица развивает тему. «А генерал-то к нам одно время прям как на работу ездил. Может, возьмем его в экипаж? Мехводом. Он сильный, будет рычаги лучше нашей заморашки дергать». Смех. Круглолицая водила самоходки парирует. «Да ты чё? Он же дылды под 2 метра. Куда ему в самоходку? Шишек себе набьет. Пусть уж лучше он нашу Тонсен к себе забирает. Она ногами хорошо дерется. Будет от него приставучих баб отгонять». Всеобщий смех. Из заначки достали спирт и, разведя водой, пустили кружку по кругу. Оператор снимал, как каждый говорил что-то хорошее про присутствующих и делал глоток. Когда кружка почти опустела, Младлей Пак пожалела, что рядом нет генерала, у того наверняка Соджу с собой в джипе есть. «Говорят, его 15-я дивизия бьется под Инчхоном», — спрашивает Ром. Девушки молчат, повесив головы. Пак, собравшись с духом, говорит. «Там все плохо. Отходит с боями. От дивизии почти ничего не осталось. Об этом не говорят, но...» «А давайте песню споем», — говорит мехвод. Девушки затягивают народную «Ариран». Потом Васечка в тему исполняет «Бьют свинцовые ливни». После окончания песни девушки смотрят на меня, мол, давай. В голову не пришло ничего лучше цоевской группы крови. Костер догорает. Режиссер с оператором двинули к гостинице. Послезавтра им в Пхеньяне снимать праздник, на котором будут прилетевшие Мао Цзэдун и Лю Шао Ци, а также наша делегация с корейскими товарищами. Младлей Пак кивает мне на Настю и на гостиницу. Прощаюсь с девушками. Молча беру любимую за руку. Она послушно идет рядом. Васечка, зайдя в номер, поднял сонного Амосова, скатал свой матрас, дождался, пока Серый скатает свой, и двинул к гостеприимным соседям. Настя, сходив в душ, нырнула под одеяло. Когда я пришел, ополоснувшись, то она уже спала. Я лег рядом, вдыхая аромат ее кожи, гладил ее по голове и тихонько шептал ласковые слова. Как только я остановился, то она приказала: «Продолжай». Я залез ей под мою рубашку-ночнушку и начал гладить грудь, натыкаясь пальцами на вздыбившийся сосок. Такое мучение она не смогла долго терпеть. Залезла на меня сверху и начала целовать. 6 июля 1950 года. Сеул. Утром мы выпили по чашке чая на ресепшене, и я проводил Настю на позицию. Девушки доделывали зарядку под руководством Младлея Пак. Увидев нас, стали что-то весело щебетать про Тонсен на корейском. Судя по запунцовевшему лицу Насти, они завидовали подруге, громко представляя во всей красе, что с нею делал ее оппа ночью. Тут невдалеке остановился армейский джип. Генерал Пак в грязной полевой форме, без фуражки, с левой рукой на перевязи, подошел, кивнув построившемуся экипажу. Злобно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Отозвал Настю в сторонку и что-то ей долго говорил, показывая здоровой рукой на машину. Та вертела головой, не соглашаясь. Я понял только последнее корейское слово, что-то типа «дура» по-русски. Генерал отошел от Насти на пару шагов, потом развернулся и, подойдя, обнял ее здоровой рукой. Поцеловал в губы и решительно двинул к машине. «Что он хотел?» — спрашиваю подругу. «Известно чего. Замуж зовет. Говорит, разведусь. Только я тебя люблю. Не волнуйся». «Я и не волнуюсь. Говорю, я волнуюсь. А чего это войска через мост идут? Они что, на том берегу воевать не собираются? Туда другая, свежая дивизия пойдет, опустив голову, говорит Врунья. Ну, давай, тебе пора. И режиссеру скажи, пусть мотает отсюда быстрее. Поняв, что сболтнула лишнего, Настя притворно улыбается и говорит. «Все будет хорошо, иди, мне с экипажем нужно заниматься». В гостинице царила суматоха. Десятки гостей сдавали ключи. Горничные метались по этажам, принимая номера. Мы быстро собрали вещи и ждали команды. Грузимся в маленький автобус. В салон поместились только футболисты и тренер. За остальными членами команды и киношниками автобус вернется со стадиона. С трудом доезжаем до места. Корейцы с Абрамовым уже высадились и разминаются. На трибуны нагнали несколько сотен работников с ближайших предприятий для кинокартинки. Нас снимает та же группа, что и в Китае. Переодеваемся. В раздевалку заходит подполковник Бояринов и что-то говорит Гаёзу Ивановичу. Тот кивает головой. Подполковник объявляет. «Играем один тайм для кино и уезжаем в Пхеньян. После свистка никаких душевых. Все меня поняли?» Молчание. Тут обычно спокойный Гриша срывается на крик. «Повторяю, бля! Все меня поняли!» Все дружно гудят и кивают, понимая, что дело пахнет керосином. Выходим на поле. На беговой дорожке стоит грузовик с крупнокалиберным пулеметом в кузове. Корейские ПВОшники, задрав голову, смотрят на небо. Игры как таковой и не случилось. В небе над Сеулом разгорелся воздушный бой. Судя по всему, американцы взяли город под колпак. Зрители с трибун без команды рванули на выход со стадиона. В это время пара палубников, заметив трассы пуль наших ПВОшников, сбросили бомбы на нас. Одна из чушек рванула на стадионе в толпе убегающих зрителей. Все футболисты повалились на траву, вжимаясь в землю. Бояринов проорал. «Все к автобусам! Уходим! Сейчас будет второй заход!» Парни вскочили и, как на сдаче несуществующих пока норм ГТО, припустили к выходу, на ходу перепрыгивая через убитых и раненых. Расчет пулемета посекло осколками. Один лежал в кузове в кровище, а трое, зажимая рану руками, плелись к выходу. «Юра!» — орет мне Бояринов. «За баранку! Бегом!» Вскакиваю в кабину, завожу. Понимая, что если не поедем, выписывая фигурное вождение, то запросто получим очередь сверху. Завелась. Только тронулся, Бояринов застрочил по пикирующему самолету. Видимо, летящие в самолет трассы сбили прицел летчику, и он саданул мимо. Я выехал на поле и начал рисовать на газоне восьмерку. Бояринов снова застрекотал из кузова. В этот раз оба стрелка были точнее. Очередь сверху прошила капот и кабину. Рикошетом осколок зацепил мне левую руку ниже локтя. Бояринов же тоже попал удачно. И самолет, не выходя из пике, разметал пустые трибуны. Я на автомате, охренев от боли, добежал до урчащего движком автобуса. Бояринов крикнул мне. «Доложи в штаб! Я остаюсь!» Где-то со стороны реки раздались хлопки орудийных разрывов. Колонна двинулась, не дождавшись автобуса, уехавшего в гостиницу за оставшимися людьми. При выезде из города было видно, как на холмы севернее Сеула сыплются распустившиеся парашюты. Американские десантники, немного, сотни две-три, но для создания паники в городе самое то. Они с этих холмов смогут и дорогу из пулеметов простреливать, но нет, пока не будут. На месте высадки десанта завязался бой. Видимо, там рядом находилась какая-то формирующаяся часть северных. Проскакиваем опасный участок дороги, и колонна с головы начинает гудеть сигналом. В воздух. Сворачиваем с дороги в какой-то лесок. Прилетевшие самолеты заливают дорогу с людьми и машинами напалмом, а потом лупят из пулеметов по бросившимся в рассыпную людям. Выезжаем на выжженную дорогу. Затыкаю уши, чтобы не слышать предсмертных криков обожженных людей. Автобусы едут, переваливаясь на дорожных препятствиях. Не хочется думать о том, что это за препятствия лежат на дороге. Шувалов, видя, как мне хреново, наливает полкружки соджу. Выпиваю, вроде полегчало, а может, просто кажется. Через полчаса сворачиваем на обочину. На Сеул прет китайская танковая колонна. И не 34-ки, а Т-44, угадываемые по отсутствию люка мехвода на лобовой броне. К вечеру будут в Сеуле. Сумеет ли город продержаться до прихода помощи? На одной из стоянок нас догоняет отставший автобус из гостиницы. Вижу киношников Ромма и Касаткина, врача Белаковского. Прошу у доктора обезболивающее. Он накладывает мне шину на поврежденную руку. Вижу, что Ром с Любиным родственником о чем-то шушукаются, глядя на меня. Кинорежиссер, стрельнув папиросу у Шувалова, садится рядом со мной. Касаткин становится рядом, не поднимая на меня глаз. А режиссер, держа дымящуюся папиросу, рассказывает. «Когда вы уехали, то мы остались ждать в номере. Один ляд раньше, чем через час, автобус бы не пробился через переполненные улицы. Ну, чего зря время терять. Я сел записывать события сегодняшнего дня в блокнот, а Паша зарядил пленку и вышел на балкон. Вдруг что интересное увидит». Ром нервно улыбается и покашливает при затяжке. «Михаил Ильич», — пересохшим голосом говорю я, — «вы же бросили. Что-то случилось?» «Ну так вот», — не отвечая на мой вопрос, продолжает режиссер. «Сначала самолеты прилетели. Огненными бомбами укрепления на обеих сторонах реки рядом с мостом забросали. Подошла колонна противника. Начался бой. И нескольких минут не прошло, как танки на мост заехали, кося из пулеметов убегающих северных. Тут какие-то смельчаки с нашей стороны выкатили на прямую наводку 45-ку. Раза три успели стрельнуть, пока их не смело пулеметными очередями и разрывами. Но один танк на середине моста они все-таки повредили. Тот остановился, создав пробку. Пока его объезжали, тут наша самоходка выскакивает из укрытия и заряжает в передний танк пару раз. Задымил. Нервно тушит уголек папиросы. Вся колонна на мосту остановилась и начала по самоходке лупить. Но зенитчицы стреляли сходу, почти не останавливаясь, и попадали. Второй, третий, четвертый танк задымил, а Паша-то все снимает. Тут еще итальянец пришел с камерой. Ему тоже нужно что-то из командировки привезти. Я им матрасы принес накрыться. От прямого попадания не спасет, а осколок или кусок бетона, может, и задержит. Я-то потом вниз с вещами спустился. Телефон в гостинице работал. Я Паше сказал, как телефон зазвонит, быстро спускайся вниз. Но автобуса все не было и не было. Стрельба у моста то затихала, то начиналась вновь. Ром, выдохнувшись, закончил рассказ. Касаткин поднял на меня глаза, полные грусти, и заговорил. Как только Миша ушел, в самоходку попали. Под корпусом рвануло. Мехвод с кувалдой стучало по гусенице, пока еще две девушки помогали в ремонте. Самоходка в это время долбила из одного ствола. По мосту на нашу сторону полезла пехота, а танки растаскивали затор тросами. Когда мехвод полезла в люк, двое, что помогали, так и остались лежать на траве. Зенитка снова стала двигаться и поливать танки огнем. Еще два или три загорелись. Тут с той стороны реки что-то тяжелое типа гаубиц начали в этот квадрат молотить. Думаю, фугас, это тебе не болванка. Попадет, полэтажа посечет. И тут в самоходку снова попали. Она подпрыгнула, как кузнечик, задрав стволы. Видимо, снизу в корпус прилетела. На броню выбросила из открытого верха самоходки, вероятно, командира. Волосы без упавшего шлема разметались на ветру. Тут телефон зазвонил, и мы с итальянцем Пьетро рванули вниз. Продолжает переведший дыхание Ром. Подъехавший автобус спрятался от реки за угол гостиницы. Народ рванул к нему с бешеными глазами. Я, пока Пашу ждал, посматривал на реку. От самоходки только башня была видна. Сначала было видно раскинувшую руку на корме башни Настю. Мне кажется, это была она. А потом глянул — нет ее. То ли вниз в башню сползла, то ли из машины вылезла. А в небе четверка самолетов, как на учениях, на еще постреливающую в сторону моста зенитку зашла. Бомбы огневые они сбросили с недолетом, ближе к берегу. Но последняя разорвалась ближе других и накрыла самоходку огненным одеялом. В зенитке истошно кричала девушка, очевидно, прощалась так с нашим миром. Тут Павел с Пьетро выскочили, и мы припустили к автобусу. Когда трогались, увидели, как раненый генерал из джипа орал на бегущих к мосту разношерстных бойцов, наверное, из тыла всех писарей и сапожников поднял. Потом прогромыхали две 34-ки, и бой у моста начался с новой силой. А вскоре и наши самолеты в небе появились. То там, то здесь, дымя, самолеты врезались в здание и в землю. Это был просто ад. Не, просто ад был у девушек в самоходке. Шувалов, глядя на мое одеревеневшее лицо, налил в кружку спиртное. Я выпил, не ощутив вкуса. «Небо! За что ты так со мной? Анечка, Роза, Настя! Мы тут что, мелодраму про смерть моих подруг снимаем или что?» Нет ответа. Трясясь на ухабах и на понтонных стыках переправ, я задремал и услышал грустную песню, что поют девушки из Тиары. И после окончания песни как бы слышу Настин голос. «Юрка! Юрка! Не отпускай меня!» Глава 16. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Слова из песни. Бывают моменты, когда ничего не осветит ваш путь лучше горящего моста. Дон Хенли, музыкант группы Eagles. По дороге на Сеул нескончаемым потоком шли китайские части. Узнавая, что мы русские, бойцы подходили и говорили какие-то теплые слова. В их взглядах чувствовалось уважение к нам и решимость помочь северным. А я? Почему я драпанул от моста? Ведь останься я тогда в гостинице, то, возможно, смог бы стащить Настю с брони. Не факт, конечно, но все же. Снова проверка колонны. От машины к машине идет патруль. Достаем документы и выходим из автобуса. Парни тут же начинают поливать придорожную землю аммиачными струями. Только колобок прицелился оросить придорожную кучу мусора, как куча вдруг ожила, и перед нами предстала снайперша. «Аньон!» только и сумел вымолвить наш полиглот, кивнув и головой, и приготовленным к сливу шлангом. Девушка хмыкнула и перешла на другую, более безопасную от полива позицию. Вечером кое-как добрались до аэродрома восточнее Пхеньяна. За нами прилетят завтра. На аэродроме дали на команду две палатки, матрасы и отправили спать в ближайшую рощу. На полевой кухне нам выдали котелок макарон на всех, по паре сухарей и по кружке холодного чая каждому. Так вот и заканчивался этот знаковый для меня день. Я после разговора с киношниками на дороге как-то сник. Чувствовал себя последней сволочью. Девчонки приняли бой, китайцы шли им на выручку. Снайперша была готова убить любого врага, и только мы драпали, как кролики. Вот только сейчас я понял всю величину стыда, про который говорила Анечка, рассказывая про отступление под Москвой. Не было в команде слышно привычных шуток. Все ходили старательно, пряча глаза и стараясь не базарить громко. С непривычки долго ребята ставили две большие палатки. До взлетной полосы где-то с километр. По краю рощи ходит корейский патруль, предупредивший нас знаками, где ходить можно, а где нет. Обессиленные укладываемся на матрасы. Костер разводить нельзя. После спиртного дикий сушняк в моем горле. Черпаю воду из выданного нам ведра. Пахнет тиной и нечистотами. Чуть не выворачивает назад. Выливаю воду из ковша на пропыленную голову и иду в палатку. Народ, кто спит, кто тихонько гутарит на матрасах, и лишь один Васечка у лампы выводит уже, наверное, третье письмо своей Хае. Так он теперь зовет пятую принцессу Ли Хайгон. Совсем очумел дружок, но поучать его нет ни сил, ни желания. Любовь, она не подвластна разуму. Он, вероятно, в своих мечтах уже рисует свое будущее с нею. Он и про Анечку так мечтал, и про Ингу. Пусть мечтает. Любовь делает наш мир лучше, чище. Вот и Васечка посветлел лицом от своих дум, начал улыбаться, вероятно, представляя их встречу. Он же хороший парень, только наивный. Ну разве напишет ему принцесса? Где она и где Васечка? У нее вокруг лощеные кавалеры, приносящие навстречу золото и бриллианты в подарок. Сама она привыкла к изобилию и роскоши, а тут колобок с сетчатой кроватью в общаге. Но Васечку это, похоже, не смущает. Он верит, что для настоящей любви отсутствие комфорта и пищевого изобилия не препятствие. Идеалист, еще какое препятствие! Если год за годом жить в палатке или в бараке, как наши комсомольцы на великих советских стройках, то семейное счастье у многих сменяется скандалами и претензиями друг к другу. Пары устают от безысходности, а у великих вождей типа Шелепина строительство ГЭС или автозавода на первом месте, а строительство жилья для первопроходцев на втором, если не на третьем. Так вот и жили наши герои Бама во временках и неблагоустроенных бараках годами, а то и десятилетиями. Что-то я не туда отвлекся. Выхожу из прокуренной палатки в ночную темь. Задираю голову. Звезды. И тут на фоне звезд возникло женское лицо. Только не могу разобрать, кто. Анечка или Настя. июля 1950 года. Пхеньян. Утром приехал генерал Сталин. Мы построились. Видок у нас еще тот, небритые, немытые. Сын вождя гэкнул и приказал мыться и стираться. Мол, бельишко до вечера высохнет, а то в самолете задохнемся от вони. Это он, конечно, шутит. Никто не задохнется, в общаге привычные. Просто нужно людей чем-то занять. Тут свободная смена летчиков подошла. Мячик футбольный в руках. А что? Они тоже истосковались по шоу. А мы ведь по большому счету шоумены. Делимся по-честному. В каждую команду добавляем по несколько пилотов. Они потом в столовке будут всем рассказывать, как играли вместе с мастерами. Сталин, заметив Колобка, подзывает и вручает тому письмо. Васек, охренев от счастья, уходит в палатку читать, даже не поблагодарив генерала. Я со сломанной рукой отхожу к зрителям, которых возглавляет наш дымящий генерал. Тихонько стряхивая пепел, Василий Иосифович повествует, посмотрев по сторонам и не заметив греющихся ушей. «Вчера днем во время переговоров Ким Ир Сену телеграмму от МакАртура принесли. Там говорилось, мол, морпехи уже в Сеул вошли, и на Пхеньян путь свободен. Американец предлагал сложить северным оружие и отойти за 38-ю параллель. Мол, перемирие объявим, а потом и выборы, как и договаривались в 45-м. Все начальники посмурнели, а Мао как кулаком по столу даст и что-то по-своему, типа «мы им покажем кузькину мать». А тут и сообщение Ким Ир Сену от генерала Пака из Сеула, мол, отстояли мост, не пустили врага в город, скоро китайские подкрепления подойдут, отобьемся. Генерал топчет докуренную папиросу и смолит новую, продолжая. Начальство повеселело, стали ответ МакАртуру придумывать, но ничего лучше нашего «да пошел ты нах» не придумали, так и отправили. Еще вечером Шолохов, ну, танкист из вашей группы, мне звонил из Сеула. Говорит, что генерал Пак, его и еще одного нашего офицера в 34-ке отремонтированные посадил командирами к корейским курсантам и к мосту тогда отправил на подмогу. Дима там вроде как двух шерманов поджег до конца боя. А второму экипажу не повезло, сгорели, как девушки-зенитчицы. Генерал кривится от своей тупости. Американскую-то колонну потом китайские илы птабами забросали, устроили из танков факелы на мосту. Красиво, наверное, горело в сумерках. А тебя где зацепило? Рассказываю про стадион, про Бояринова, про рассказ киношников о бое у моста. «Да, брат», — сочувствует генерал, — «вот тебе и тыл. Может, на передовой бы. Хотя...» Тут Васек в солдатских галифе и футболке шлепает, как он думает, строевым шагом, и, прислонив поначалу ладонь к пустой голове, бормочет. «Разрешите обратиться, товарищ генерал?» «Разрешаю. Только сначала товарищ генерал, а потом остальное. Ясно?» «Так точно, товарищ генерал!» — орет, войдя в роль рядового Васечка. «Ты это, не тяни кота. Чего надо?» — усмиряет Сталин своего тезку. «Вот ответы написал для товарища принцессы», — лепечет Колобок и сложенные листки протягивает начальству. Сталин с укоризной смотрит на меня, кивая на дружка. «А я гляжу, рядом с тобой все наглеют без берегов. То книжечку на даче просил, теперь вот в почтальон рисует. Эх, была у меня во время учебы в Каче одна краля. Столько из-за нее взысканий и нарядов получил, но оно того стоило. Эх, Вася, если она к тебе в Москву приедет, я буду не я, дам отдельную комнату. Как говорится, совет вам да любовь». Поухмылявшись, сын вождя добавил, чтобы подбодрить нас. «Ничего, война скоро закончится. Товарищ Мао как узнал про высадку американцев на территорию Северной Кореи, то сразу и дал приказ об уничтожении десантов. Так что неделя-другая, и американцы согласятся на объединение Кореи на наших условиях. Это вам не хухры-мухры, политика». Тут, глянув на меня, генерал что-то вспомнил и сообщил мне. «Товарищ Мао пошутил в беседе с нашими, что дочь Чжоу Эньлая очень просилась с делегацией в Пхеньян. Вероятно, хотела крепить советско-китайскую дружбу с одним футболистом. Все смеялись. А подруга эта лишь через неделю прилетит на переговоры о съемке совместного китайско-корейского фильма. Ты-то, Жаров, как я гляжу, жаришь красоток. Аж завидно. Я пропустил эту подколку мимо ушей. Взволнованный комполка подбежал к Сталину и, посмотрев на меня с недоверием, доложил после кивка генерала. Подполковник Амитхан совершал сегодня утром разведывательный полет над территорией Северной Кореи. Несмотря на советские опознавательные знаки, Ту-2 был атакован американскими самолетами над бухтой Вонсана, где происходила высадка их десанта. Самолет в ходе воздушного боя был подбит и направлен пилотом на таран американского авианосца. Авианосец получил повреждения и отходит в сторону Японии. Генерал с хрустом разломил карандаш, который достал из кармана вместе с пачкой папирос. Тут где-то высоко-высоко как бы застучали молоточки. Все задрали головы вверх. Свободная смена, похватав снятое обмундирование, рванула на командный пункт аэродрома. Раненый летчик объяснил кивнувшему ему главой Сталину. «Это не наши. Наши ниже ходят, на 2-3 километрах. Две дежурные четверки по кругу вокруг аэродрома на скорости. Если кто спикирует на аэродром, то они на выходе поймают. А там выше охотники бьются. Американцы прилетают пострелять куропаток на взлет-посадке, а наши с аллеи мигов прилетают охотников пострелять. Если против мигов их сейбры, то чаще в ничью расходятся, а если другие их истребители прилетают, то наши им вваливают по полной. Большие днем не летают, им как устроили черный четверг, так и все, не хотят больше по десятку громадин терять». А бой тем временем спустился ниже. Четверка одних точек спугнула патрульную четверку. Начался стрекот пулеметов, перемежаемый бабаханьем авиапушек. Не поймешь, кто задымил и свалился вниз, подняв в воздух огненный факел. «Это сейбр упал! О, а вот и его обидчика подожгли!» Не отрывая глаз от неба, говорит раненый летчик. Задымивший миг удирал от преследования, но после виража как бы застыл, потеряв скорость, и тут в него врезался преследователь-американец. Самолеты отскочили друг от друга, как шары в бильярде, и, кувыркаясь, понеслись к земле. От одного отделилась точка, и раскрылся парашют, сносимый ветром в нашу сторону. Бежим к складывающемуся на землю куполу. Раненый летчик, бежавший с нами, кричит спустившемуся: «Серафим, ты как?» Пилот, погасив купол, отстегивается и отвечает, вытирая пот со лба: «Нормально, загорелся. Только хотел катапульту включить, скорость великовата. Выпустил тормозные щитки, и тут в меня этот влетел. Я еле успел катапультироваться». «А тот не успел», информирует приземлившегося раненый. «Теперь на тебя двух запишут. У тебя с ними сколько? 8? Глядишь, и к герою представят». Тут появляется армейский джип с комполка. Капитан Серафим Субботин докладывает командиру о проведенном воздушном бое. А комполка, заметив подошедшего генерала, начинает свой доклад. «Армия, все по уставу». Васечка насмотрелся на свою пятую принцессу и протянул мне снимок. На ней тоже Мугунхва, цветок королевской власти. Настя говорила, что сестренка поумнее многих придворных выросла. Настоящая королева Мин. Отдаю Ваську фотку и подхожу к освободившемуся банному тазику. Стягиваю с себя форму, бросаю в таз и протягиваю здоровой рукой дружбану. Тот, посмотрев на мою перевязанную руку, кивает и принимается за стирку. А я сажусь за газеты, что привез товарищ генерал. Пресса не совсем свежая, но все равно. Вашингтон. Представитель Белого дома сообщил журналистам, что Конгресс США во избежание больших потерь среди американских солдат уполномочил генерала МакАртура применять любые средства для наведения порядка в Корее. Американский народ по опросам поддерживает это решение. Вашингтон. Президент США внес предложение о смене кандидатуры еще не утвержденного Конгрессом в вице-президенты генерала МакАртура. Новый кандидат — заместитель председателя Демократической партии сенатор Линдон Джонсон. Пхеньян. Перед отлетом на переговоры в Дели министр иностранных дел КНДР Пак Хон Йон сделал заявление. Корейский народ не забудет сделку США с Японией в 1905 году, согласно которой наша страна потеряла независимость. По приказу американского ставленника Ли Сен-мана за последние годы без суда и следствия были убиты десятки тысяч корейских патриотов. Наш народ не забудет. Пхеньян. Под Сеулом обнаружено захоронение нескольких десятков расстрелянных заключенных. Сидевшие в сеульских тюрьмах коммунисты были расстреляны по приказу Ли Сен-мана при бегстве южных от народной армии. Преступники-палачи должны быть сурово наказаны. Тела героев-патриотов торжественно перезахоронены на центральном кладбище Сеула с воинскими почестями. Пхеньян. Посол СССР в КНДР Т. Штыков в преддверии визита высокой советской делегации передал документы на передачу КНДР двух зданий в КНДР, принадлежащих СССР. Далее идут сообщения из многих городов мира о демонстрациях и митингах против войны за запрет атомной бомбы и стихотворение поэта Льва Ошанина. «Я подписываю воззвание Комитета защиты мира против черного атома смерти, против злобы тупых банкиров. Мать, что трех сыновей потеряла, инвалид, ослепленный войною, школьник, кончивший десятилетку, ставит подпись рядом со мною». Генерал перед отъездом в город днем подошел к нам с Васечкой. Поржал над нашим партизанским витком и сообщил воздыхателю. «Отвезу твои письма в театр. Там королевская семья сегодня будет отрекаться, а потом рядом в музей. Там все руководство в бомбоубежище пережидает тревогу, если что. Двухэтажный подземный бункер выдержит прямое попадание двухтонки. Правда, говорят, контузия всем гарантированная. Ну да ничего, такое лечится». «Ну, как ты, Васек, говоришь, аньон?» «Ну, аньон». Вечером, едва мы пошли на посадку в транспортник, над полем вспыхнула пущенная ракета. «Всем на взлет!» «Что уж там такое случилось? Может, большие на Пхеньян летят?» Лихорадочно быстро грузимся и взлетаем в быстро темнеющее небо. Едва набираем высоту, ложась курсом на север, как следует команда экипажа «закрыть иллюминаторы затемнением». Маскировка, понимаешь ли? Да они и так закрыты. Лишь один любопытный Васечка рядом со мной не удержался. Теперь вот фиксирует завязки. «Я только на город хотел посмотреть, как раз с нашей стороны, попрощаться мысленно, так сказать», вещает Колобок, перекрикивая шум моторов. Тут вдруг за стеклом что-то пыхнуло. Да так, что сквозь затемнение иллюминаторов осветило салон как прожектором. Потом тряхнуло, словно самолет попал в яму. Васечка потянулся развязывать шторку. «Не трогать затемнение!» — дав петуха, проорал я. «Не трогать вашу мать!» Когда свечение за бортом стало уменьшаться, я поднял шторку. Охренеть! Ядерный гриб поднимался над городом. «Это что?» — мямлит Васек. «Эшелон с боеприпасами рванул? Ахая, она же не пострадает? У нее платье нарядное, может в пепле испачкать. «Нельзя!» и смотрит на меня просяще. «Не», — говорю, — «не пострадает. Театр же далеко от товарной станции. Не пострадает». А сам представляю кадры из второго «Терминатора». «Это что же теперь будет? Атомная война? Это что же? Кукловоды так развлекаются, глядя на наш земной сериал? Да что же это за боги, которым нравится смотреть на сгорающих людей? Чем они лучше Гитлера, садистов-маньяков? Это что? Они создали Землю для этого, чтобы развлекаться, наблюдая за земными катастрофами?» Вопросы молотком стучат в голове, но ответов нет. Мы летим домой, оставляя за бортом пепел людских надежд и мечтаний. Глава 17. Эпилог. июля 1950 года. Москва. Вот уже неделя, как я нахожусь в военном госпитале. Поначалу положили в общую палату, а как привезли подраненного друга мажора, так к нему в палату мою койку переставили. Лёва в день взрыва был в отдыхающей смене на пункте перехвата в Пхеньяне. Василий Сталин по просьбе товарища Маленкова отправлял всех наших штабных специалистов, летчиков-истребителей на затыкание летной дыры в составе Северного аэродрома. Смена наших летчиков туда вылетела из Китая, но из-за вынужденной посадки не долетела, а убывающая смена улетела в Китай. Недолетевших летчиков должны были привезти на следующее утро на грузовиках. Вечер и ночь нужно было кому-то дежурить на аэродроме, а там, кроме пилотов оставшейся дежурной эскадрильи, никого не осталось. Вот и собрали под маты Сталина десяток разномастных пилотов из пхеньянских штабов и отправили на ночку подежурить у снаряженных в полет поршневых машин. Это мне все Дашин женишок поведал. Дальше слушаю рассказ о геройствах Булганина-младшего. Он этот случай, наверное, уже раз пятый рассказывает. И выходит у него все красочней и интересней. Видать, есть у парня дар рассказчика. В этот раз в роли благодарных слушателей выступали модели Яшина и Артмана, а также примкнувший к ним Лёва Феликс Сбарский. «Только я, значится, карамельку развернул, курить-то Даша, ну, неважно. Короче, ракета всем на взлет», — с упоением рассказывает нареженный в домашнюю шелковую пижаму мажор. «Я в кабину. На 9-м яке летал в войну пару раз. Пока разобрался, уже взлет командует. Говорят нам по рации курс, эшелон. Ставит задачу атаковать противника в таком-то квадрате. А почти уже ночь, ни хрена не видно». О, это новое в рассказе. Раньше про сумерки говорил. «Нам орут, залезайте выше. Там большие идут». Тут в палату заглянула санитарка, но, увидев гостей, решила не прерывать исполнителя. «Большие. Это так мы, летчики, вражеские бомбардировщики называем», с пафосом поясняет девушкам элитный герой, разведя руки в стороны для создания иллюзии огромности летательных аппаратов. «Только поднялись, как внизу справа, как жахнет!» подпрыгивает в койке. «Самолет, как бумажку с курса сбило!» Пока собирались в кучку, глянул и шепотом растягивая слова. «Над Пхеньяном встает огненный цветок». Руками показывает что-то похожее на перекрещенных кобр. Девушки рты пораскрывали, и второй Лёва тоже. «Блин, Данила мастер!» Но смотреть вниз было некогда. Засекли мы разворачивающихся больших и в атаку. А у них же пулеметы вокруг. Выставляет на сжатых кулаках указательные пальцы и начинает трястись, как в лихорадке. Раз в корпус попали, два, три, метко стреляют. А у меня-то только один пулемет. Но